Божена Шелкросс, Мортон-стрит, 44. Мортон-стрит расположена на задах улиц Кристофер и Бликер. Начиная с шумной Вест-Виллидж, она достигает берега Гудзона. Иосиф Бродский живет на Мортон-стрит с 1977 года. На улице снег и непогода, а здесь горит в камине огонь, и мы пьем горячий чай. Квартира двухуровневая, удобная, равномерно освещенная, благодаря тому, что окна выходят на две стороны. На фоне светлых стен особенно ярко выделяется потемневшая от времени мебель, сундук, кресло, огромный стол с многочисленными ящичками. На столе лампа под зеленым стеклянным абажуром, книги, бумаги. Над столом портреты Одена и Ахматовой. Оказывается, один из снимков сделан над Пельбаумом, у которого учился, фотографии отец поэта. Бродский подбрасывает дров в камин и садится в кресло. На стене за его спиной старинная гравюра с видом Петербурга. Конец этой домашней поэмы уже близок. Вскоре поэт покинет дом на Мортон-стрит. Ты всегда с восхищением и благодарностью отзывался об Одене и его поэзии. Каких еще англоязычных поэтов, в первую очередь современных, ты особенно ценишь? Как ты, например, относишься к Дереку Уолкоту? Их очень много. И Дерек Уолкот, который, впрочем, кажется мне поэтом неровным, замыкает этот ряд. В последнее время я о нем столько писал, что говорить уже не хочется. Что касается современности, думаю, польским читателям эти поэты хорошо знакомы. Главным образом, благодаря переводам английско-американской поэзии, сделанным Сташиком Бранчаком. Как правило, любимые герои у нас одни и те же. Я был очень удивлен, получив машинопись его антологии «От Чосера до Ларкина». 400 бессмертных стихов, 125 англоязычных поэтов 8 столетий, и увидев, насколько совпадает наш выбор. Естественно, его выбор ограничен тем, что можно перевести, а что переводу не поддается. Возвращаясь к твоему вопросу. Что касается модернизма и моего о нем мнения, больше всего я ценю Эдвина Арлингтона Робинсона и Томаса Гарди, Уистона Хью Одена и Роберта Фроста, причем не устанавливаю тут никакой иерархии. Немного меньше, но тоже люблю многих других поэтов, например, друга Одена Льюиса Макниса. Как ты оцениваешь Уильямса Карлоса Уильямса? Скорее отрицательно. Видишь ли, такой человек, как я, меньше думает о ценности того иного поэта, и больше о том, как можно использовать ту или иную идиому. Оден всегда для меня школа и источник вдохновения, формирующего, интеллектуального. Если я от чего-то устаю, то открываю Одена и тотчас же прихожу в себя. А Уильямс — это пристань с одним измерением. Его поэзия способна лишь доставить удовольствие. Помню, в молодости стихи его производили на меня большое впечатление. Но тогда мне многое нравилось, вот хотя бы Битник и Гинзберг. Даже Уитмен, которого я оценил в 20, в 21, теперь ничего для меня не значит. Наоборот, я нахожу его даже отчасти вредным. Эти поэты сыграли определенную роль только в тот период, когда я формировался. Так что, вновь возвращаясь к Уильямсу, подобная фигура дает немного. Это лишь минутная передышка. А когда передышка превращается для кого-то в профессию и жизненное призвание, я теряю к этому интерес. Когда-то я оценил стихи, в которых Уильямс искал выход, что-то вроде стилистической мелодрамы. Сегодня меня интересуют художники, не дающие передышку, а испытывающие меня и бросающие вызов. А более сложные ситуации? Да, Эллиот. Имя Эллиота в 50-е и 60-е годы было последним криком моды. Незабываемо говорим о молодом человеке, читающем Эллиота и Пшекруй, о человеке, родившемся в Петербурге и интересующемся тем, что происходит в цивилизованном мире, о человеке, для которого Польша была информационным каналом, окном в Европу и мир. В то время нельзя было сделать молодому поэту больший комплимент, чем сравнить его с Эллиотом, и многие попадались на эту удочку. Мне повезло немножечко больше. У меня был приятель Андрей Сергеев, переводчик английской поэзии, и один из тех, кто монополизировал область перевода, в данном случае просто потому, что был гораздо лучше других. Так вот, к Когда я вернулся из своих северных странствий, показал ему свои стихи, Сергеев сказал: «Очень похоже на Одана». Тогда я услышал имя Одана впервые. В каком-то смысле комплимент мне понравился. Не очевидный Элиот, а тот другой, совершенно тайный. Так что я принялся читать Одана. И он показался мне гораздо ближе и интереснее. Его всесторонность поражает. Я, впрочем, вырос с убеждением, что художник, если он стремится к профессионализму, должен стремиться решать самые разные задачи, уметь написать и песни, и Виланель даже на заказ. Так что прошел хорошую школу ремесла. Хотя сегодня я уже не уверен, чье это влияние, но, мне кажется, оно было полезно. Впрочем, когда эта точка зрения расходилась с мнением большинства, что писатели не должны работать на заказ, я, однако, считал, что должен уметь писать и для кого-то. Так вот, Одан и многие другие британские, американские поэты того времени стали для меня огромным источником вдохновения в смысле формы. Я имею в виду усложнение строфы и поэтической стратегии. Для меня это была поэзия высокого уровня изобретательности, более высокого, чем в русской поэтической традиции. В какой-то момент я пытался, насколько мог, хотелось бы добиться большего, привить эту поэтическую технику к русской поэзии. Эти мои попытки, однако, менее важны, чем другой факт. Англосаксонские поэты произвели на меня столь сильное впечатление, что даже когда я писал что-нибудь простое, то держал в голове эти модели. И на уровне ментальном я, никому неизвестный, состязался с ними. Вначале был очарован Элиотом. Чем меньше я знал английский, с тем большим энтузиазмом к нему относился. И наоборот, чем лучше узнавал этот язык, тем меньшее впечатление на меня производил Элиот. Это выдающаяся индивидуальность, но, говоря о нем, мы должны помнить о его простой, хотя и не обязательной, позитивной черте. Собрание его сочинений занимает один том. Это так важно? Да, Элиот был страшно осторожен, при этом играл роль вождя английской поэзии. Он был директором Faber and Faber. Нет, не только это. Он играл роль Бога, не обладая достаточным для подобной роли наследием. Хотя сам я люблю некоторые его стихи разных периодов, но «Бесплодная земля» меня не восхищает, а четыре квартета просто-таки раздражают, особенно этот специфический молитвенный тон. Мне чужда сама содержащаяся в них идея, что, скажем так, душа лирического героя, говорящего от имени Элиота, менее благородна или менее достойна, чем чья-либо еще. Кроме того, я против литургического стиля повествования, как средства движения в избранном направлении. Аллюзии соцсредневековья и стилизация под литургию в четырех квартетах совершенно бесполезны. То есть ты не согласен с Сартром, считавшим, что литература способна заменить религию? Думаю, что в человеке есть некое пространство, требующее религиозного переживания, потому заменить религию литература не может. Все, на что литература способна, это воспитывать обыкновенное уважение к личности, дарить нам Дэвидов Копперфильдов, родственников получше, чем настоящие. А что в этом контексте ты думаешь о «Пепельной среде» Элиота? «Пепельная среда» — чудесная поэма, метрически написанная весьма изобретательно, лучше, чем четыре квартета. Я значительно больше ценю в поэзии Элиота творческую энергию, чем сами результаты, особенно в четырех квартетах, в которых ощущаю что-то искусственное, можно сказать и так, хотя имею в виду нечто более существенное. Но я не Всевышний и не берусь судить душу поэта. Искусственность в четырех квартетах связана с некоторой претенциозностью, с моей точки зрения, самого стиха. Я уверен, что в конечном счете именно он ведет нас к цели. Здесь мало одной души, хотя хорошо, если она помогает нашей способности к письму как средству передачи. И в то же время то, что попадает у Элиота на бумагу, отмечено априорным благородством цели. Это меня приводит в ужас. А его душа? Не знаю, должно быть, она была чиста, хотя меня оставляет равнодушным. Но это только мое мнение. Однажды, разговаривая с приятелем, я поймал себя на какой-то пренебрежительной реплике в адрес Элиота, что-то вроде «мальчик из провинции». Но кто я, черт возьми, такой, чтобы так говорить об Элиоте? И одновременно, а почему бы и нет? Почему я должен комплексовать? А вообще у тебя есть какие-нибудь комплексы? Если и есть, то по отношению только к одному человеку, Одену. Быть может, мое восхищение им и есть своего рода комплекс, я не знаю. А Эллиотом я восхищаюсь, но со многими оговорками. Чтобы верно понять его индивидуальность, я стараюсь видеть в нем не только поэта, но и эссеиста, также драматурга. В сущности, я больше люблю его пьесы, чем стихи. Очень ценю вечеринку с коктейлями и личного секретаря. Ты так любишь кошек. Что ты думаешь о популярной науке о кошках, написанной старым опоссумом? О, эта вещь чудесная, прелестная, трогательная. Здесь перед нами чистый лирик. Однако, когда мы видим, к сколь чрезвычайным средствам предосторожности он прибегает в своей литературной критике, как прячет за бесконечными маневрами и сардоническими интонациями, как боится любви и не знает, что с ней делать. Несмотря на это, Эллиот мне дорог, хотя не так, как Оден. Среди множества современных англоязычных поэтов тебе не встретился какой-нибудь явно выделяющийся женский голос? Что ты думаешь хотя бы об Эмми Клампит? Да, я ее читал, но не очень высоко ставлю такого рода поэзию. Она явно уступает американским поэтессам старших поколений. Особенно необыкновенной и прекрасной Марианне Мур. Великая поэтесса. Совершенно независимая поэтическая личность. Рядом с Мур я поставил младших Элизабет Бишоп и Луизу Боган. А среди пишущих сегодня знаю двух великолепных поэтесс, обе из окрестностей Бостона. Первая — Гертруда Шнекенберг, хотя последняя ее книжка многих разочаровала. А вторая — это Милейс Грин, автор пока еще только одной книги. Я, в сущности, еще не знаю, каково ее будущее, поскольку у нее сильная склонность к самоубийству. Она происходит из старинного американского рода, из семьи, прибывшей сюда на Мэйфлауэр, и, может быть, именно фанатическая религиозность ее предков виной ее психическим проблемам. Собственно, это все. Могу хоть сейчас добавить еще сотню имен молодых поэтесс, но уже на порядок слабее. Но хотелось бы вспомнить великую австралийскую поэтессу Джульетту Райт. Это ж очень старая женщина, она потеряла слух, кажется, бросила писать. Феминизм, с своей точки зрения, привнес что-то устойчивое в американскую поэзию? Поэзия — это особое дело. Она выворачивает наизнанку эпитеты и прилагательные. Не существует поэзии феминистской или поэзии мужского шовинизма, как не существует поэзии негритянской, поэзии белых или краснокожих. Или это поэзия, или нет. Можно обсуждать феномен так называемой феминистской поэзии, но это занятие кажется бессмысленным для всех, кроме сторонников феминизма. Как видишь, я не в состоянии вполне серьезно говорить на эту тему, поскольку даже в американском обществе она имеет маргинальный характер. Феминизм. Явление существует в контексте академических кругов и местных интеллектуалов. Он может достичь небывалого крещендо на территории одного университета или еще какого-нибудь замкнутого культурного пространства. Но если напротив университета стоит бензоколонка, то там эти вопросы уж теряют всякий смысл. Даже если кто-то из поэтов или поэтесс разделяет эту точку зрения, как, например, Адриана Рич, очень талантливая женщина, то в их творчестве феминизм играет роль фасада. В случае Рич не так важен феминизм, как то, что она лесбиянка, так что я тем более не могу рассуждать об этом дальше. Я упомянул имя Бишоп, которая также была лесбиянкой. Да, но лесбийские акценты играют в поэзии Бишоп второстепенную роль. Любые измы, включая феминизм, всегда называют явление в каком-то смысле уже угасающее. Когда, например, я сам заинтересовался постструктурализмом, то узнал, что это направление уже исчерпано. Вероятно, это мы часто реагируем с запозданием. Именно мы. Приведу пример, возможно, более крайний. В своей последней весьма консервативной статье Солженицын написал, что узнал о том, что возникшем очередном изме, а именно концептуализме. Ну, держитесь, если эта весть достигла Вермонта. Печально, но Солженицын не может не быть обскурантом. Я бы даже не сказал, что это его выбор или нечто навязанное коммунистической действительностью, которая его окружала. Дело, как мне кажется, в его метатемпераменте. Мы живем в последние десятилетия века. который, к тому же, оказывается последним веком тысячелетия. Что ты чувствуешь? Я размышлял, даже писал на эту тему. Мы находимся в совершенно особой ситуации. Конец века и конец тысячелетия возбуждает в нас обычные ощущения конца тысячелетия. И в этом смысле мы не отличаемся от предыдущих поколений, которым был дан подобный опыт. Не считая того факта, что в новом тысячелетии нас по-прежнему будут терроризировать числа, выражающие новую демографическую ситуацию. Мы будем свидетелями или участниками огромного культурного изменения в обществе, продиктованного сильным приростом населения его новым составом. Я имею в виду не более всего распространяющиеся всевозможные этнические интеракции, эта картина по-своему благородная, а просто числа. Кажется, Ришард Капустинский первым заявил, что к концу века белая раса будет составлять всего лишь 11% населения земного шара. Эту информацию подтверждает статистика ООН. Но меня больше беспокоит тот факт, что абсурдный рост населения сопровождается совершенно новым пониманием истории, а точнее ее отсутствием. Сегодняшние поколения, как раз сейчас переживающие свой расцвет, не получили никакого исторического образования. В 60-е годы обучение истории пережило кризис. Я имею в виду не концепцию Фукуямы, а нечто совершенно иное. Люди 30-40 года рождения, сегодня находящиеся в зрелом возрасте, имеющие власть и избираемые президентами, это поколение, не способное покорно воспринимать прошлое. Процессы, происходящие сегодня в Центральной Европе и России, также связаны с этой антиисторической восприимчивостью. В каком смысле? Попробуй объяснить. Например, падение тоталитарной системы в Восточной Европе как-то связано с несоразмерностью историзма, регулирующего жизнь этих обществ, в их доли и недоли, но в основном недоли, и антиисторизмом большей части мира. Это был вопрос элементарного равновесия. Если сейчас рассматривать Россию отстраненно, получился музей под открытым небом, вырванный из истории страна. В сознании людей уменьшилась дистанция между причиной и следствием. Принцип малого расстояния между причиной и следствием будет определять ближайшее будущее мира. Люди будут руководствоваться прагматизмом и стремиться к быстрым, ощутимым результатам. А чем больше прагматизм, тем меньше ощущение истории. То есть будущие общества будут формироваться не выдающимися личностями, а в конечном счете числами. Что же останется поэту? Какова будет его роль? Никакой. Если поэт в состоянии будет творить, то он будет творить для себя и для своего потенциального альтер-эго. Поэта тоже будет определять численность общества. Например, русская поэзия относительно молодая, ей 2 века. Антологию русской поэзии можно составить из 20-30 имен. Но попытайся кто-нибудь создать антологию русских поэтов, пишущих, публикующихся сегодня, он будет вынужден включить в нее сотни, если не тысячи фамилий. Демографические факторы также будут определять положение поэта. Помню, в период моего формирования литература состояла для меня из 200, максимум 300 имен, так что я мог тешить себя мыслью, что все это я узнаю и прочитаю. Теперь же я хожу по книжным магазинам, как ходят по магазинам музыкальным с их тысячами пластинок, сознавая, что жизни не хватит, чтобы все это послушать. Нужно будет сделать выбор, и он вовсе не очевиден. Никто не может указать путь, поскольку никто не будет в силах стать культурным гидом. Если сейчас мы живем в эпоху антологии, то будущее предстанет нам эпохой каталогов. И поэту долго придется ждать своей каталожной славы, да? Мне кажется, в будущем веке поэты будут известны в определенных кругах читателей. Однако им придется в больше, чем это происходит в нашем веке степени, осознать относительность своей славы. Необыкновенно показателен во всех отношениях Китай. Сейчас мы видим, как активно обсуждается необходимость введения в этой стране демократии. Но попробуем представить себе, каким должно быть там представительство. Пусть на каждые 10 тысяч человек приходится лишь один депутат, ведь даже в этом случае китайский парламент будет состоять из миллиона депутатов. Поток чисел захлестнет нас. Собственно говоря, это уж происходит. Мы уже плачем над будущим. Я, однако, думаю, что в сущности человек всегда способен радоваться собственной ничтожности. Поскольку в свое время я писал для журнала «Зэшиты литератски» о твоем назначении на пост американского поэта-лауреата, мне бы хотелось поговорить об этом. Принимая этот титул и обязанности, ты поставил себе целью популяризировать поэзию хорошую и трудную, поддержать ее на американском читательском рынке. Насколько тебе удалось реализовать свои планы? Я ко всему отношусь двойственно, в том числе и к своему вашингтонскому опыту. Чаще всего сотрудничество с жутко бюрократизированным учреждением, библиотекой Конгресса, приводило к стрессу. В каком направлении начнешь действовать, обязательно наткнешься там на сильнейшее сопротивление. Позволь я себе роскошь задуматься, эти трудности пришли бы мне в голову первыми. Несмотря на это, я считаю, что хотя бы в какой-то степени я изменил образ этого поста. Ведь в сущности должность поэта-лауреата была задумана и понимается как эдкая орхидея в бутоньерке библиотеки Конгресса. Выбирают кого-нибудь на год, на два, а потом находят для этой роли следующего. Эти обязанности неверно поняты и потому неверно выполняются. И все же я думаю, что хоть что-то мне удалось изменить. Может быть, я напрасно себе льщу. Однако теперь от того, кто займет этот пост после меня, будут ждать. Это кто-то, возможно, постарается оправдать эти ожидания, чтобы он сделал что-то не только для себя или своих коллег, друзей, поэтов, но и для читателя, для публики, для общества. Если этот кто-то, конечно, захочет это сделать. Но я, однако, надеюсь, что противоречия его положения будут замечены, и они заставят его действовать так, как пытался действовать я. Не знаю, однако, никого, кто взялся бы за это. Ты отказываешься от обязанности поэта-лауреата досрочно? Уходишь через неделю? Да, в надежде, что все же посеял что-то новое. Когда-нибудь это выяснится кем-нибудь, может быть, тобой, будет замечено, но не скоро. Во всяком случае, теперь я понимаю, чтобы наладить распространение поэтических сборников, надо начинать с частного, а не государственного сектора. Я также узнал, как функционирует американский механизм распространения. А как он функционирует? Знаешь, например, почему такие журналы, как Newsweek, Time, Vogue, Vanity Fair попадают в супермаркет? Я себе задал этот вопрос и получил на него ответ. Так вот, у издающих их крупных корпораций, таких как Time Life Corporation или Cont Nest Corporation, есть договор с профсоюзом водителей грузовиков. В этом все дело. Ведь именно они занимаются доставкой этих журналов. Таким образом, снабжение создает спрос на рынке. «Привет вам от Маркса!» — смеется. Именно на этом следует сосредоточиться, чтобы правильно формировать читательский рынок. Можно начать из другого конца, хотя бы более широко вводить поэзию в школьные программы. Да, но это, по сути, невозможно, поскольку просвещение здесь не централизовано, то есть не находится в ведении федеральных властей, поэтому каждый директор школы или учитель может действовать так, как диктует ему собственные знания. И, конечно, в большинстве случаев его больше всего заботят, как бы избежать лишних проблем. Было бы естественным, разумным и рациональным начать со школ, но из-за отсутствия централизации это невозможно. Если бы ты был не поэтом-лауреатом, а поэтом-царем, чтоб ты попытался реформировать в сфере американской культуры? Если бы я был не поэтом-лауреатом, а министром культуры, то сделал бы очень простую вещь. Издал в брошюрках произведения нескольких авторов, например, Марселя Пруста, так чтобы все общество смогло его прочитать. Но в этой стране, во всяком случае, мне так кажется, никогда не будет портфеля министра культуры. И, кроме того, Вашингтон не то место, с которого можно начинать какие-то реформы. Это, казалось бы, самое подходящее место для твоих планов. Мне тоже так казалось. Не думаю, что я где-то ошибся. Просто это проблемы, которые не решаются в течение года. Тем более, что против поэзии направлена мощная армия телевизоров. Я заметил, что для младших поколений телевидение уже не играет такой большой роли. Они относятся к нему еще как к одной природной стихии, чему-то, с чем нужно считаться, раз уж оно существует. Телевидение, однако, тренирует исключительно визуальную сторону нашего воображения, к тому же на очень низком уровне. Ведь существовали визуальные культуры, настроенные исключительно на образ, но в высоком его понимании. Мой любимый пример — запечатленный ангел Лескова, где группа иконописцев при теологически необычайно утонченном представлении об иконе и образе была неграмотна. Несколько расширяя эту аналогию, можно допустить, что иконосфера будет все больше доминировать в нашей жизни, хотя ее качество, к сожалению, не улучшится. Подобные катастрофические рассуждения обоснованы, и с ними не поспоришь. Да я и не пытаюсь спорить. Но эта дилемма меня уже страшно утомила. Мы должны пройти этот этап, и мы также должны помнить, что поэзия несет и визуальную, и изобразительную информацию. А какие элементы являются решающими при возникновении твоих стихов? Как рождаются твои стихи? Это зависит от стихотворения. Иногда это 2-3 строчки или даже всего одна. Обычно, однако, все начинается с какого-то звучания, звука в голове. Возникает уверенность. Это похоже на прикосновение к камертону. Если я пытаюсь что-то сделать с этим дальше, то я ищу слово, которое или само по себе, или через аллюзию, или через комбинацию значений соответствует звуку камертона. В какой-то степени это напоминает игру на фортепиано. Я на фортепиано не играю, так что не стоит жонглировать подобным сравнением. Но речь идет о том, чтобы подстроить смысл к мелодии, звучащей в голове. В этой мелодии есть не только фонический аспект, но и психологический, потому что я чувствую, какой клавишей следует коснуться. Когда ты пишешь стихи, ты рисуешь на полях? Иногда рисую, иногда нет. Это зависит от того, насколько я задумываюсь. А что ты рисуешь? Профили. Почему именно профили? Думаю, это происходит в каком-то смысле подсознательно, поскольку слово само по себе, профиль данного феномена, оно определяет, оно обозначает смысл. Кроме того, обращаясь к прошлому за очередной аналогией, поэт — это бард, человек, который поет как птица, а птица, например, сова, видит в профиль. В набережной Неисцелимых сконцентрировано все твое внимание к визуальной стороне мира. Не знаю, как это получается. Допускаю, что я скорее человек зрения, что я поверхностен, смеется. В поэзии ты скорее человек музыкальный. Да, конечно. Набережная Неисцелимых — произведение прозаическое, написанное на заказ. Что я мог сделать, кроме как описать то, что видел? Несмотря на это, Набережная Неисцелимых позволяет прочитать твои стихи в новой перспективе. А как ты сам видишь в своих стихах? Мне кажется, то, что я поймал глазом, и то, что я поймал ухом, взаимодействует. Происходящее в тот момент иллюстрирует творческий замысел. Замысел часто вырисовывается как совместный эффект нескольких таких иллюстраций. Твои рисунки на рукописях — часть этого процесса? Не знаю. Я не считаю себя хорошим рисовальщиком. В России недавно издали книжечку с моими рисунками. И мне кажется, что это произошло потому, что с момента получения Нобелевской премии я словно окружен ореолом. Твои рисунки, неважно, хорошие или плохие, проясняют творческий процесс. Рукописи поэтов бывают иногда полностью испещрены рисунками. Может быть, это свидетельствует об усилиях, затраченных при создании стихотворений? Это указывает прежде всего на то, что у человека, поступающего так во время рождения стихотворения, было много времени. Кроме того, в таких рисуночных каракулях проявляется определенное ощущение пространства, определенная графическая установка по отношению к пустому пространству листа бумаги. Писательство является по определению графическим феноменом. Чем больше человек пишет, тем более в нем самом проявляется графическое. Разве что он пользуется компьютером? Я пользуюсь не компьютером, а пером. В стихотворении «Декабрь во Флоренции» ты говоришь о пере, который невзначает рисует чьи-то брови. Порой рука действует сама по себе. О том же говорит Пушкин. Но Пушкин был прекрасным рисовальщиком. Думаю, что в этом разрисовывание страницы поэтом выражается также и в отношении к форме, а точнее, принятии свободы открытой формы. К примеру, Чеслав Милош в первой строке «Арс поэтика» тоскует по форме более емкой. Я же, восхищаясь позицией Милоша, не стремлюсь к открытой форме. Я не в состоянии написать стихотворение без рифмы. Перевод с польского Ирины Адельгейм.